В главе 18 Евангелия от Матфея Иисус учит о прощении и побуждает своих учеников прощать так же, как его Отец Небесный простил людям их преступления против Божьего закона. И вот теперь, в главе 19, мы читаем: «Когда Иисус окончил слова сии, пришел в пределы иудейские за Иорданской стороной». Иисус начинает свое служение в Иудее, на своем пути к Иерусалиму и к кресту. И это означало возвращение к многочисленным толпам народа, жаждущего послушать Его и увидеть совершаемые им чудеса. Это также означало возобновление конфронтации с религиозными лидерами страны, его врагами и обвинителями. Учение о разводе, 19 глава, с 1 по 12 стих. Как всегда, толпа собралась вокруг Иисуса послушать его, и он начал учить и исцелять больных. Но, говорит Матфей, приступили к нему фарисеи и, искушая его, говорили ему: «По всякой ли причине позволительно человеку разводиться женой своею?» И они напомнили ему, что говорит об этом Моисей, Второзаконие 24:1. Моисей заповедал давать разводное письмо и разводиться с нею. Но Иисус на это ответил: «Не читали ли вы, что сотворивший вначале мужчину и женщину сотворил их и сказал: посему оставит человек отца и мать и прилепится к жене своей, и будут два одною плотью? Итак, что Бог сочетал, того человек да не разлучает». По поводу же их ссылки на закон Моисея относительно развода Иисус сказал: «Да, Моисей дал вам такой закон, но он дал его по жестокосердию вашему. Закон Моисея о разводе преследовал цель помочь людям в критических обстоятельствах, но они стали злоупотреблять допущением этого закона ради того, чтобы делать то, что им хотелось. Иисус говорит, что разрешение Моисея на развод потеряло силу. И в подтверждение этих слов Иисус указывает на описание учреждения Богом супружеских отношений между мужчиной и женщиной, которое дается в книге Бытия. Бог установил такие отношения для всего человечества. И такие отношения между мужчиной и женщиной нельзя разбивать на основании человеческого закона. Супружеский союз носит духовный характер». Ученики приняли очень серьезно ответ Иисуса его критикам. Они сказали, что если это так, как говорит Иисус, и если супружеские отношения нельзя развивать, то тогда вообще не следует жениться. «В некоторых случаях, — ответил на это Иисус, — действительно лучше оставаться неженатым. Но этот вопрос должен решаться каждым человеком индивидуально, применительно к самому себе». И чтобы еще лучше объяснить свой ответ данным фарисеям, он говорит своим ученикам, что единственным допустимым основанием для развода может служить только неверность со стороны одного из супругов. И в таком случае разведенным запрещается жениться вторично. Иисус снова идет наперекор установившимся в Израиле обычаям и напоминает своим слушателям о духовной природе супружеских отношений. «Ибо таковых есть Царство Небесное» — 19 глава с 13 по 15 стих. Далее Матфей рассказывает: «Тогда приведены были к нему дети, чтобы он возложил на них руки и помолился. Ученики же возбраняли им, то есть тем, кто приводил к Иисусу детей. Ученики видели, как толпа со всех сторон окружала и теснила Иисуса, и постарались защитить его от такового давления. Но Иисус ответил им: «Пустите детей и не препятствуйте им приходить ко мне, ибо таковых есть Царство Небесное». И, возложив на них руки, пошел оттуда. У Марка об этом же эпизоде написано следующее: «И, обняв их, возложил руки на них и благословил их». Иисус не согласился со своими учениками относительно детей. И выглядит странно, что они так скоро забыли то, что Он говорил им о детях и об их принадлежности к Царству Небесному. «Если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное». Матфея 18:3. Богатый молодой правитель. 19 глава, 16 по 22 стих. Во всех трех синоптических Евангелиях описывается эпизод, как один богатый молодой человек, ищущий праведности, пришел за советом к Иисусу. После того, как Иисус благословил принесенных к Нему детей и отправился своей дорогой, некто подошед сказал Ему: «Учитель благий, что делать мне доброго, чтобы иметь жизнь вечную?» Удивительно то, что такой богатый и знатный молодой человек пришел к Иисусу в полном смирении. Еще более удивительным был его вопрос, с которым он обратился к Иисусу. Лука добавляет, что этот молодой человек был не только очень богатым и знатным, но также обладал большой властью. Лука называет его начальствующим. Иисус ответил молодому человеку на вопрос вопросом: «Что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог». И Иисус таким образом говорит этим вопросом: «Ты называешь меня Богом?» Он испытывал молодого человека, чего тот в действительности искал и насколько искренни были его намерения. Он добавил: «Если хочешь войти в жизнь вечную, соблюди заповеди». Богатый молодой человек ответил: «Какие заповеди?» И Иисус перечислил ему 6 заповедей, которые регулируют отношения человека с его ближними. «Все это сохранил я от юности моей. Чего еще не достает мне?» — спросил у Иисуса молодой человек. Иисус, продолжая испытывать искренность его намерений, сказал: «Если хочешь быть совершенным, пойди, продай имение твое и раздай нищим, и будешь иметь сокровище на небесах, и приходи и следуй за мною». Марк пишет об этом же эпизоде следующее: Иисус, взглянув на него, то есть на богатого юношу, полюбил его и искренне пожелал ему найти вечную жизнь, которой тот искал. Вот почему он сказал ему, чего ему еще не хватает для получения этой жизни. Он должен расстаться с богатством, на которое он надеется. После этого он должен прийти к Иисусу, поверить в Него, как в Сына Божьего, и следовать за Ним, став Его учеником. И тогда он обретет сокровища на небе, богатство, которое даст ему Бог взамен земных сокровищ. Вот когда он воистину найдет жизнь вечную, которую он так страстно ищет. Но, как повествует евангелист Матфей, услышав сие слово, юноша отошел с печалью, потому что у него было большое имение. В нашей следующей беседе мы рассмотрим 4 ошибки, допущенные богатым юношей, и посмотрим, какое отношение имеют эти ошибки к нам сегодня. Ибо люди и сегодня продолжают совершать те же самые ошибки и в результате несут потери в своем поиске и стремлении обрести вечную жизнь, которую Бог предлагает бесплатно каждому, кто поверит в Иисуса и подчинится Его Слову. Одного тебе не достает. Приходи, следуй за Мною, взяв крест. Чтобы обрести спасение, необходимо знать Бога, но также необходимо знать и верить в Иисуса Христа, нашего Господа и Спасителя.